Глава вторая. Диалоги с глазу на глаз. Вот выдержки из магнитофонной записи первичного допроса Надежды, который вел полковник Владимир Гаврилович Марков. Из ленты номер 4. Марков. Насколько можно понять из сказанного раньше, вы пользовались полным доверием у руководства центра. Надежда. У монаха да, но не у Себастьяна. Марков. Почему? Надежда. С монахом мы были так или иначе связаны на протяжении 15 лет. Он делал карьеру на моих глазах. И к тому же мы почти одного возраста. Он старше всего на 2 года. А Себастьян появился у нас в 60-м. Попал, как у вас говорят, в сложившийся коллектив. И вообще по характеру недоверчив. Поэтому он с первого дня на всех смотрел косо, не только на меня. Марков. В чем это проявлялось по отношению к вам? Надежда. Мне попадало рикошетом. Так, мелкие придирки. Себастьян питал неприязнь к моему отцу. Это он дал отцу кличку «Одуванчик». Он презирает русских, особенно из тех старых, из дворян. Злые языки говорили у нас, что сам Себастьян появился на свет в борделе тетушки Риверс в городе Мемфисе, штат Миссисипи. А отцом его был отставной капитан Страттерберг, описанный Уильямом Фолкнером, тот Страттерберг, который имел обыкновение не платить девицам за их услуги и из-за этого часто получал пинка в зад. Вот будто бы в результате одного из таких неоплаченных посещений и появился на свет Себастьян. Этим и объясняли его злость. Он злится на весь белый свет. Марков. Он подданный Соединенных Штатов? Надежда. Как вы понимаете, в документ к нему я не заглядывал. Но все знали, что он прислан к нам Центральным разведывательным управлением Штатов. Это точно. Марков. Ну хорошо, оставим пока Себастьяна. Вот вчера вы рассказывали о своих миссиях в странах Азии и Африки. Впоследствии мы остановимся на этом более подробно. А сейчас нас интересует одна чисто техническая сторона дела. Каждый раз, как вы отправлялись на очередное задание, вам давались явка или несколько явок, пароли. Помните ли вы их? Надежда, кое-что помню, кое-что, вероятно, забылось. Но ведь явка и пароль даются на один раз. Как говорится, по употреблении выбросить. Марков, разумеется, но все же постарайтесь восстановить в памяти эти детали. Надежда перечисляет названия ряда азиатских и европейских городов, адреса явочных квартир, имена и фамилии, пароли. Марков, а был ли вам известен кто-нибудь из агентов, кого вы знали, так сказать, в частном порядке, а не потому, что вам дали явку и пароль в центре? Надежда, я понял ваш вопрос. Отвечу подробно. Осведомленность такого рода правилами работы, конечно, не поощряется. Но когда долго варишься в одном котле с одними и теми же людьми, я говорю, одни и те же, только в разных комбинациях, то через 15 лет накапливается целое собственное досье на некоторых. Я знаю нескольких резидентов в разных странах, если их уже не сменили. Кроме того, в некоторых местах центр держит постоянных агентов, которые никакой активной работы не ведут, а нужны там про черный день. Мы их называем между собой якорями. Если, скажем, тебе когда-нибудь дали к нему явку, а в следующий раз посылают туда же, но явку не дают, все равно ты уже его знаешь как старого знакомого. У меня, например, есть один такой, 46-го барменом работает. Я у него неоднократно коктейли пил в разные годы. Они просто сидят на месте и работают, как обычные люди. Когда к ним приходят с паролем, они исполняют порученное. И все до следующего раза. Конечно, если подвернется какой-то из ряда вон выходящий случай, они могут проявить инициативу, но в принципе это от них не требуется. Марков, в европейских столицах у вас есть такие знакомые? Надежда, были. Не уверен, сохранились ли они до сих пор, но, в общем-то, по моим наблюдениям, этот контингент самый стабильный. Марков, расскажите подробно о них. Надежда сообщает имена агентов, их особые приметы, дает краткие характеристики, следует название городов, отелей, ресторанов, различных учреждений. Марков, хорошо, этот вопрос ясен. Скажите, у вас осталась семья, дети? Надежда, нет, это было совершенно невозможно. Здесь я нашел одну женщину, которую полюбил. У нее родился ребенок, но вы же все знаете. Следует долгая пауза. Я могу задать вопрос? Марков, пожалуйста. Надежда, кто родился у Марии? Мальчик, девочка? Марков, мальчик. Надежда, как она его окрестила? Марков, Александром. Вы что, верующий? Надежда, нет, отец был верующий в последние годы. Просто старый лексикон. Из ленты номер 7. Марков, вы действительно любите Марию? Надежда, да. Марков, Мария была в курсе вашей разведывательной деятельности? Надежда, нет. Марков, помимо ее поездки в Москву, какие еще ваши задания она выполняла? Надежда, больше никаких. Марков, почему вы решили убить сестру Михаила Зарокова? Надежда, свидание с ней означало для меня провал. Марков, если бы я сейчас спросил вас, как же вы могли пойти на это, как у вас поднялась рука, ваш знакомый Бекас сказал бы, что это больше похоже на проповедь из цикла «Не убий». Но все же как? Надежда, я затрудняюсь. Надо было спасать свою жизнь. А при этом все средства хороши. Марков, ну ладно. Пауза. Сестра Зарокова жива-здорова. Надежда, что? Что вы говорите? Пауза. Не может быть. Марков, да. А ваш наемник Терентьев расстрелян по приговору суда. Но не за то, что он ехал убивать сестру Зарокова. Его расстреляли за прежние дела, как государственного преступника. Полагаю, вам это не безинтересно знать. А теперь скажите вот что. Оговаривался ли при вашей засылке в Советский Союз такой вариант, что в случае угрозы неминуемого провала вы попросите центр организовать вашу переправу обратно за рубеж? Надежда, да, такой вариант рассматривался, но лишь как самый крайний случай. Мне прямо было сказано, что на это я могу рассчитывать лишь после того, как мое пребывание в Союзе принесет ощутимые плоды. Подразумевалось, что я буду жить здесь долго, не менее 5 лет. Марков, способы обратной переправы определялись? Надежда, в общих чертах. Называли 2 — морем и через сухопутную границу на Кольском полуострове. Марков, вербовка агентов входила в ваши задачи? Надежда, по мере надобности, если это потребуется для достижения поставленных целей. Пауза. Разрешите еще вопрос? Марков, пожалуйста. Надежда, нельзя ли увидеться с Марией? Марков, будущее покажет. Надежда, может быть, мне позволят написать ей? Марков, напишите.